Встает заря, и солнце луч на небосводе возвещает о милости и любви Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Встает заря, и солнце луч на небосводе засиял, бескрайний синий день за новый день. Хвалу Творцу поет природа, мы воспрянем.